Глава 15. Я подумал, что ослышался. Или неправильно понял. В конце концов, женщина могла и пошутить. Откуда нам знать, как у них тут принято вести беседу с первыми встречными? Если это шутка, словно угадав мою мысль, сказал Вилга, то неудачная. Она не шутит, произнесла Нелла. Я посмотрел на нее. Фея стояла в напряженной позе, чуть подавшись вперед со скрещенными на груди руками, и пристально разглядывала незнакомку. «Какие уж тут шутки!» — подтвердила та спокойным голосом. «Так что, сами выберите, кто мне Порфирия заменит, или мне это сделать?» «Так у нас, значит, есть право выбора!» — вежливо и чуть ли не ласково осведомился Хельмут. «Обязательно! Право выбора всегда и у всех имеется!» Но если бы вы согласились предоставить его мне, я вам рассказала бы, как на третий остров живыми и здоровыми перебраться. А то ведь не ровен час сгинете по дороге. И поминай, как звали». «Это становится интересным», — сказал я. «А четвертый и пятый острова есть?» «А зачем вам четвертый и пятый?» — удивилась женщина. «Вам на третий, срединный. Там найдете все, что надо. Или не найдете. Тут уж от вас зависит. Найдете, может быть, и домой вернетесь. Ну а не найдете, значит, такая ваша судьба. Будете скитаться здесь до скончания века». «Слишком много она говорит», — подумал я. «Почему? Чувствует свою силу или просто давно ни с кем не общалась? А может быть, блефует, надеется, что поверим, испугаемся и оставим ей одного человека? Или и вовсе морочит нам голову? Из любопытства и от скуки. Заскучаешь тут одна, пожалуй. Особенно без циклопа». «Да, загадка. Как бы ей подипломатичнее объяснить, но меня опередили». «Шел бы ты своей дорогой, Мара», — сказала Нелла. Я заметил, что фея переменила позу. Теперь она стояла, уперев руки в крутые бедра и чуть склонив голову к правому плечу. Сворожий комбинезон, точная копия Анинова, спасибо всемогущему синтезатору. В рукояти сабли, споря с яркостью глаз, сияет драгоценный изумруд чертовски эффектно. А то ведь мои друзья, солдаты, люди не сильно терпеливые, и железо у них острое. «Мара?» — засмеялась женщина. Смех как смех, ничего особенного. Но отчего у меня забегали мурашки по коже? «Звали меня и так, верно. Впрочем, как меня только не звали. Но ты, фея, гляжу, угрожать мне вздумала. Так это ты зря. Сама понимать должна. Что же касается вашего железа, то его остроту легко проверить, как и все прочее». Она задрала голову, подняла к небу обе руки и сделала движение, будто собиралась раздвинуть плотные облака. И облака раздвинулись. Точно над поляной образовался ровный, словно вырезанный по циркулю, широкий круг синего неба. А ближе к краю этого круга ослепительно и жарко сияло маленькое, яростное белое солнце, размером с 5-рублевую монету, если держать ее на вытянутой руке. Четкие короткие тени легли на траву от деревьев и от каждого из нас. Мара, или как там ее, взмахнула руками. Тени удлинились и приобрели угольную черноту. «Вот же сука!» — сказала Нелла так, что все услышали. «Сейчас начнется. У меня нет времени на объяснение. Помните, единственное, что нас может победить, это страх». Времени у нас действительно не оказалось. Никто ни о чем не успел спросить, и Нелла больше ничего не успела сказать. Моя тень-силуэт, будто вырезанная из непроницаемо черного картона мишень на стрельбище, поднялась, надвинулась, закрыла собой все вокруг, дохнула ледяным холодом, и уже в следующее мгновение я обнаружил себя стоящим босыми ногами на мокрой гальке. Ленивая морская волна, шипя, словно оседающая пена в бокале с шампанским, лизнула пальцы и откатилась назад. «Эй, Мартин!» — позвали сзади. «Ты чего, моря не видел? Иди сюда, пиво нагреется!» Ощущая слабость в ногах, я обернулся на знакомый голос. В соблазнительно прохладной тени под обширным, размером с хороший парашют, зонтиком от солнца, за круглым столиком сидела небольшая компания когда-то близких мне людей. Парень и две девушки. Все трое, как мне доподлинно было известно, давно уже не живущие на этом свете. Я сразу вспомнил и время, и место. 24 года назад. Крым. За столиком мой художник Пашка Ордынский, его будущая жена Вика и моя великая любовь Ирка Савельева. Мы только приехали, и впереди нас ждут волшебные 3 недели, может быть, лучшие 3 недели в моей жизни, лучшие 3 недели, которые затем плавно перетекут в 5 долгих лет, о которых я всегда предпочитал особо не вспоминать, но они вспоминались все равно. Главным событием этих лет стал мой добровольный, трудный и крайне болезненный разрыв с Иркой, с финальным абортом, против которого у меня тогда не возникло ни малейших возражений. За эту любовь нужно было крепко побороться, но я борьбе предпочел бездействие, но уже умело замаскированное под обретение мужской самостоятельности. Потом Ирка вышла замуж за какого-то частного торгаша-предпринимателя, родила сына, и скоро все трое сгорели вместе с дачей в одну веселую новогоднюю ночь. Я в ту пору тоже был уже женат, растил дочь и начинал задумываться о разводе. Но первым на почве бурно развивающегося алкоголизма развелся Пашка. У меня в ту пору хватало собственных проблем, и я не сразу понял, точнее не захотел понять, что мой друг спивается. А когда понял, было уже поздно. Пашка сгорел в течение 2 лет, и, возможно, цирроз печени, сведший его в могилу, был не так страшен, как тот распад личности, который я наблюдал. Вика вышла замуж вторично, уехала с новым мужем сначала в Израиль, а затем в Соединенные Штаты, и несколько лет назад мне сообщили, что она умерла, вроде бы от рака. Мои же 5 горьких лет сплошных разочарований в любви, дружбе, семейной жизни, профессии и человечестве в целом закончились тем, что я все-таки развелся с женой, фактически потерял дочь, она до сих пор не может мне простить до конца уход от ее матери, и резко сменил профессию, а заодно и образ жизни вместе с мировоззрением, оказавшись волей случая или судьбы, не знаю, в страже внезеркалья. С тех пор, вероятно, не проходило недели, чтобы меня не посещали мысли о том, как могла бы сложиться моя жизнь, а также жизнь Ирки, Пашки и Вики, не упусти я сначала свою любовь, а затем и нашу с Пашей дружбу. Не то чтобы я чувствовал себя тяжело ответственным за то, что случилось, нет. В конце концов, мне хватало здравомыслия понять очевидную вещь. В подобных жизненных коллизиях не бывает одной виновной стороны. Виноваты все, и даже не виноваты, причастны, но... Вот именно, но... Что было бы, поведи я себя иначе? Быть может, сейчас мне не пришлось бы ежедневно заполнять зябкую пустоту, поселившуюся во мне с тех пор привычными, красивыми и правильными, в общем-то, словами о том, что я занимаюсь самой интересной, важной в мире работой, и окружают меня люди, дружбой и сотрудничеством, с которыми можно гордиться. Исправить допущенные в жизни ошибки или то, что ты считаешь таковыми, какими бы глупыми и наивными это тебе не казалось самому. Есть ли большой соблазн для того, чья совесть не желает вести себя тихо и спокойно, хотя вроде должна? Будь проще, и люди к тебе потянутся. Поменьше рефлексии, побольше дела. В конечном счете, Бог простит всех. Проверенные и надежные сентенции для тех, кто подсчет своих шансов на продвижение по службе считает серьезной умственной работой, а ритуальное, раз в месяц или даже в неделю, посещение церкви чуть ли не духовным подвигом личного масштаба. Я ощущал собственными босыми ступнями мокрую пляжную гальку, видел собственными глазами своих живых друзей и свою живую любовь и прекрасно осознавал, что это не морок и не галлюцинация. Мне и в самом деле дается второй шанс. Шагни я сейчас к столику, усядься за стол, чокнись пивом с Пашкой, поцелуй в пахнущие земляникой губы Ирку, подмигни Вике и все. Можно проживать жизнь сначала, заранее зная, чем обернется твой тот или иной поступок. Говорите, все предопределено и ничего нельзя изменить? Врете, господа товарищи. Можно. Это просто. Нужно только провалиться на живом звездолете в черную дыру, встретить там странно опасную женщину, вынудить ее вернуть тебя в прошлое, принять решение, оторвать пудовые ноги от мокрой гальки и сделать первый шаг. Уже второй достанется меньшими усилиями, а третьего ты и вовсе не заметишь. Правда, назад дороги не будет. Только не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Знаю и все. Ну, давай, Мартин, ты всегда этого хотел. Попробовать сложить жизнь иначе и посмотреть, что из этого получится. Шагай. Учти, время, которое отпущено тебе на принятие решения, не бесконечно. Еще минута, полторы, и шанс будет утерян безвозвратно. Ты просто вернешься туда, откуда пришел, туда, откуда на самом деле есть только один выход в эту старую, новую жизнь. «Мартин!» — позвала Ирка и призывно замахала тонкой рукой. «Ну что ты там встал, как столб, глупыш? Иди сюда! Я соскучилась!» Не знаю, что меня удержало. Честно, не знаю. Предупреждение Неллы о страхе, который только и способен нас победить, может быть. Потому что, по большому счету, поддаться искушению и избежать ошибок прошлого – это и означает поддаться своему страху. Страху перед ответственностью и страху перед самим собой, тем, кто ты и есть на самом деле. Да, избежать ошибок, наверное, можно. Это доказывает сам факт моего нахождения в этом месте и в этом времени. Повторяю, я знал, что не сплю и не галлюцинирую. Но в самом слове «избежать» уже скрывался подвох. Особенно заметно, если сравнивать его со словом «искупить». Нет, все эти соображения пришли ко мне потом, когда все закончилось. В те же долгие 60, или сколько их там было секунд, я, оставаясь на месте, действовал скорее инстинктивно. И до сих пор надеюсь, что инстинкт меня не подвел. Это было похоже на полет в тоннеле спиной вперед. Все дальше и быстрее от кусочка южного пляжа с тремя, уже теперь дважды для меня потерянными людьми за столиком. Вот круглое пятно света уменьшилось до размеров суповой тарелки, затем теннисного мяча, крышки от пива, яркой точки. Все. Исчезло. И тут же вслед за ним пропала и окружающая меня чернильная темнота. Я опять очутился на знакомой уже поляне в непонятном мире летающих островов. Один, без товарищей. Маленькое бешеное солнце било мне точно в затылок, но тени своей на траве я не увидел. Вместо нее в пяти шагах от меня стоял я сам, или точная моя копия, в моей одежде и с моим рашинским мечом-окинаком в ножнах на левом боку. «Что за шуточки?» — вырвалось у меня. «Эй!» «Ты кто?» Но, как верно было замечено Неллой, шутками здесь и не пахло, как и ответами на дурацкие вопросы. Не говоря ни слова, мой двойник выхватил меч из ножен и прыгнул вперед, с намерениями, не оставляющими сомнений. Мои навыки владения мечом ограничивались двумя-тремя уроками, данными по случаю далекой юности хорошим знакомым, мастером спорта по фехтованию на саблях. То есть, по сути, никакими навыками я не обладал, а из тактики ведения боя помнил лишь то, что после успешной защиты правильнее всего нанести ответный удар и не забывать следить не только за руками и глазами, но и ногами противника. Опять же, спортивная сабля – это вам не боевой меч рашей. Последний не только короче и гораздо тяжелее, но и заточен с двух сторон кинжальной заточкой чуть ли не до бритвенной остроты. Это было похоже на бой со своим отражением в зеркале. С той только разницей, что отраженный меч не способен ранить или убить. Шаг вперед, шаг в сторону, ложный выпад, отскок, удар. Мне показалось, или впрямь заискрило. Еще удар, не проваливаться, шаг в сторону с ударом. Может, с ним поговорить? Эй, приятель, тебе не кажется, что мы слишком похожи, чтобы решать возникшие проблемы таким примитивным способом? Молчит гад. Защита. Еще защита. Ответ. Парадрипост, блин, надо же, сразу и термин сам собой припомнился. Мартин, ты же тоже Мартин, а? Кончай ерундой заниматься, давай поговорим. Ни слова в ответ, плохо дело. Никто не хотел умирать. Был такой фильм. Нет, дорогой, эту позицию тебе не занять. Солнце в глаза – явная потеря преимущества. Мы кружили по поляне, пытаясь достать друг друга острым железом, и очень скоро мне стало ясно, что победа невозможна. Ни моя, ни его. Наши силы и умения, вернее, неумения владеть мечом равны абсолютно. А значит, только ничья. Но не та ничья, когда запыхавшиеся противники, пожав друг другу руки, расходятся в разные стороны, а та, когда они оба лежат в траве с одинаково рассеченными головами, мертвые. И вот тут-то я испугался по-настоящему, потому что когда нет выхода, это и есть настоящий страх. Испугался и тут же едва не пропустил колющий удар в лицо. Это меня слегка привело в чувство, и своим внутренним слухом я вновь услышал предупреждение Неллы. Помните, единственное, что нас может победить, это страх. Страх. Фея права. Единственная причина любого поражения – это страх. Значит, надо заставить своего противника бояться. Но мой противник – это я сам. Как заставить бояться самого себя? Хороший вопрос. Думай, Мартин, думай. Этот бой не может продолжаться бесконечно. Ты уже начал уставать. И это ты, и тот ты. Еще 3, пусть 5, или даже 7, или 10 минут, и конец. Один конец для нас двоих, а по сути для одного. Потому что он – это ты. Он – это ты. Он – это я. Но так ли это на самом деле? Внешне мы одинаковы, несомненно. Но боится ли он погибнуть так же, как боюсь я? Вообще, человек ли он? Разговаривать-то он не желает, а может быть и вовсе не умеет. Значит, что? Да хрен его знает, что. Это может означать все, что угодно. Ладно, забудь. Пойдем с иного конца. Что является противоположностью страха? Бесстрашие. Что есть высшее бесстрашие? Преодоление страха смерти. Если единственное, что может нас победить, это страх, то единственное, что поможет нам одержать победу, это бесстрашие. Значит, черт возьми, а если не получится? Умирать неохота. Дурак, ты умрешь в любом случае. Вы оба умрете. А так, есть шанс. Ну, решайся. Его меч на замахе, а сам нанести удар ты не успеваешь. Идеальный момент. Я опустил меч. Сверкающий на солнце окинак моего двойника, словно в рапиде, рушится мне на голову. Еще миг и... Главное не закрывать глаза. Главное не закрывать глаза. В лицо плеснули холодным и мокрым. Что-то частенько приходится терять сознание последнее время, подумал я и открыл глаза. Надо мной склонились лица Марты и Вилги. «Живой!» – улыбнулась Марта и поцеловала меня в щеку. Мне показалось, или в ее глазах действительно блеснули слезы. «Вставай, командор!» – сказал Вилга и усмехнулся. «Долго ты соображал, однако?» «Главное, сообразил!» – буркнул я, поднялся на ноги и оглядел поляну. «Так, кажется, все здесь. Хотя нет, не видно Карса, Неллы и Свема. И этой долбанной колдуньи, или кто она там есть на самом деле, тоже. «Мы не знаем, куда делась Мара», — ответила Марта на мой незаданный вопрос. «Исчезла, как и появилась. И где Карс, тоже не знаем. Анелла пошла в лес за какой-то целебной травкой, и Свем с ней. Кто-то ранен?» «Серьезно, никто. Владу плечо зацепило, и Курту Шнайдеру голову. Остальные целы». Я посмотрел на Влада. Левый рукав аналитика был порван и потемнел от крови. «Ерунда», — поймал мой взгляд Борисов. «Элла сказала, жить буду». Самонадеянность подвела, увлекся. «А меня злость», — охотно сообщил рыжий Шнайдер, прижимая к лбу мокрый носовой платок. Окрашенная кровью вода капала с платка точно на имперского орла, вышитого над правым нагрудным карманом его полевого мундира. Потерял над собой контроль в какой-то момент. Бывает со мной такое. Редко, правда. Очень быстро выяснилось, что со всеми произошло примерно то же самое, что и со мной. И все в сражении с самими собой, кто чуть раньше, кто чуть позже, приняли одинаковое верное решение. Подавили страх, сознательно пропустили удары на какое-то время, потеряли сознание. после чего очутились и очнулись один за другим все на той же знакомой поляне. Но вот о том, что случилось с каждым до боя, никто рассказывать не хотел. Впрочем, я и не спрашивал, мало ли какие у кого прячутся скелеты в личных шкафах. Достаточно было и того, что все выдержали испытание. Настоящее чудо, если подумать. Все, кроме сварога Карса. Карс появился в тот момент, когда надежда, что мы его дождемся, окончательно решила меня оставить. Из ниоткуда. Только что никого не было, и вот уже в траве лежит бездвижное тело. В первый момент мне показалось, что сварог мертв. Я стоял в шагах в 10 от места, где он возник, и даже с этого расстояния мне хорошо была видна страшная, пузырящаяся кровью рана на его темени. Через мост, ведущий на третий остров, вопреки угрожающим предупреждениям Мары, отряд перебрался без всяких проблем. Этот остров представлял из себя висящую в воздухе сплошную гору, на вершину которой вела узкая, едва разойтись двоим, тропинка-дорожка. «Соврала, однако, тетенька», — заметил Валерка-стихарь, оглядываясь назад. «Остров третий, а мы живы и здоровы, если не считать бедного советника, ясное дело». «Ничего странного», — заметила на это Нелла. «Мара — известная лгунья, или лгун, в зависимости от облика, выбранного в данный момент. Я бы даже сказала, что ложь — это и есть сущность Мары. Его соблазнам и посулам нельзя верить». «Получается, что когда мы обманываем сами себя, то находимся во власти Мары?» — жуя травинку, задумчиво спросил Влад. «Верно», — подтвердила Нелла. «И властвует он или она над нами до тех пор, пока мы сами это позволяем». «Интересная характеристика власти», — усмехнулся Мартин. «Главное, верная», — засмеялась Марта. «Любая власть над человеком — это обман. И длится данный обман ровно столько, сколько человек ему длиться позволяет». «Философы», — хмыкнул Майер. «Сразу видно высшее образование. Власть человеку необходима, ибо без власти нет порядка». «Ну еще бы», — сказал Влад. «Чтоб немцы и без орнунга. Так не бывает». «Не спорьте», — сказал Вилга. «Немецкий орнунг ничем не хуже нашего бардака, но и не лучше. Единство и борьба противоположностей, чтоб ей». «Черт возьми», — удивился Влад. «Вам диалектику в пехотном училище преподавали?» «Конспективно, марксистско-ленинскую». Вилга умолк и откинулся на спину, показывая, что короткий отдых ему кажется важнее долгого пустого разговора. День выдался трудным, и он еще не закончился. Впереди ждал подъем в гору с самодельными носилками и почти уже бездыханным Карсом на них. Что найдут они там и найдут ли вообще? Мара лжет, это ясно, но почему-то, несмотря на явный риск самообмана, очень хотелось надеяться, что насчет третьего острова она все-таки сказала правду. А то уже вся эта неопределенность ему начинала порядком надоедать. «Ну вот», — вздохнул Валерка-стихарь, утирая пот со лба. «Кажется, дошли». «Ага», — сказал Руди Майер. «Дошли-то дошли. Да только куда?» Отряд только что поднялся на относительно плоскую вершину горы, и люди разглядывали открывшуюся перед ними картину. Изба-мазанка с изрядно облупившейся побелкой и крышей из потемневшей соломы, колодец с журавлем, покосившийся тын с непременными глиняными горшками на нем, несколько деревьев, по виду яблонь и вишен. Сарай. Только вот грудастой хозяйки в длинной спиднице и белой вышиванке не видать, подумал Мартин. А так чистая Полтавщина или какое-нибудь Подолье. Интересно, почему? При чем здесь Украина? «Все видят то, что вижу я», — осведомился Диц. «А что ты видишь?» — спросил Вилга. «Украинскую хату», — ответил обер-лейтенант и непроизвольно облизнулся. «И я тоже». «И я». Как оказалось, все видели одно и то же. «Уже хорошо», — сказал Диц. «А то мало ли». «Ладно, пошли внутрь хозяина или хозяйку искать». Хозяина они обнаружили на широкой лавке возле стены. Седоватый, лет 50 с лишним дядька, сладко похрапывая, дрых на животе, подложив под голову засаленную подушку и укрывшись каким-то драным покрывалом. Также в комнате обнаружился крепкий на вид деревянный стол, пяток табурета в объемистый сундук, непременная беленая печь и полки с разнообразной глиняной посудой. Под столом тускло поблескивала ополовиненная четвертная бутыль. «Странно», — сказал Валерка, кося глазом на бутыль и принюхиваясь. «Перегара вроде нет». «Эй, хозяин! Подъем! Гости в доме!» Дядька промычал что-то нечленораздельное, причмокнул полными губами и перевернулся на другой бок лицом к стене. «Вот дает!» — восхитился стихарь и снова покосился на бутыль. «А что, может, по стакану, а? Чует мое сердце, что в бутыле этой не водичка из колодца». «Погоди», — сказал Вилга. «По стакану мы всегда успеем». Лейтенант подошел к лавке и не грубо, но настойчиво потряс дядьку за плечо. «Ну, что надо?» — осведомился мужик неожиданно ясным голосом. «Что за люди? Поспать не дадут спокойно». Настоянная на тертом хрене самогонка, казалось, продирала и прочищала организм от мозгов до пяток, словно шомпол канала ствола трехлинейной винтовки до блеска. Закусывали черным хлебом, нежнейшим салом, солеными огурцами, квашеной капустой. Присутствовал также холодный смородиновый морс из погреба. За столом поместились все, за исключением Карса, которого определили на лавку. Голова сварога была перевязана чистым полотном, и, судя по цвету его лица и ровному дыханию, муж императрицы Станы II наконец-то отступил от смертной черты. Хозяин дома не назвал своего имени, как-то очень ловко обойдя данный вопрос, и все, не сговариваясь, как само собой разумеющееся, обращались к нему просто «отец». Был он среднего роста, плотный, если не сказать полноватый, с круглым загорелым лицом, на котором выделялся мясистый нос и серо-зеленые на выкате глаза, от которых к вискам и щекам тянулись лапки светлых, веселых морщинок. Приход незваных гостей он принял как должное. Усадил всех за стол, достал бутыль и закуску, предложил не стесняться, а сам занялся раненым. Со своего места Вилга видел, как хозяин наложил на страшную рану ладони, что-то пошептал, забавно выпячивая губы. Затем, словно по волшебству, в его руках появилась длинная полоска белой ткани, которой он сноровисто перевязал Карсу голову. «Будет жить», — сообщил, присаживаясь на свободное место во главе стола и беря стакан. «Ну, гости дорогие, за ваше здоровье». Он опрокинул в рот самогонку и смачно захрустел соленым огурцом. «Так ты знахарь, что ли, отец?» — спросил Валерка с привычной нахаленкой в голосе. «Я много кто», — усмехнулся в седые жидковатые усы хозяин. «Гончар, плотник, каменщик, садовник, пестун, чтец, знахарь. Кого ни назови, не ошибешься. Ну чего сидишь, Ростов? Давай, наливай. Выпьем за ваше будущее». Впервые Александр Вилга увидел растерянного стихаря. Ростовчанин молча поднялся со своего места, разлил самогон по стаканам и снова сел. «Может, лучше за хозяина?» – предложил Вилга. «А то неудобно получается. Ввалились без спроса, усталые, голодные, да еще и с раненым на плечах, прям как в 41-м». «Верно», – прогудел Малышев. «Давайте за хозяина, чтобы в его хате всегда жил достаток, а сам он был здоров и весел». «Спасибо на добром слове, но за меня мы потом выпьем, если вспомним. А вот за ваше будущее выпить стоит прямо сейчас, пока я трезвый, чтобы оно не просто было, а было не зря». «Выпили за будущее». «А что значит «не зря»?» — осторожно спросил Майер, цепляя вилкой капусту из миски. «Ты бы, отец, рассказал нам, что к чему, а то мы никак понять не можем, где оказались и что нас ждет». «Оказались вы у меня в гостях», — сообщил ценную информацию хозяин. «Ждет вас, как и положено, долгая дорога и большой дом, который станет вам родным». Он сделал руками движение, словно оглаживая невидимые грани пирамиды. «Хватит вам уже шляться, где ни попадя, смерть искать, да мир спасать. Пора мир строить». «Позвольте», — сказал Влад. «Но как же его не спасать, если он того и гляди погибнет? Разве не в этом высшее предназначение человека?» «Высшее предназначение человека — оставаться человеком при любых обстоятельствах», — буркнул хозяин. «И не всегда это означает спасать мир. Иногда достаточно спасти самого себя. Вы же недавно получили урок от Мары. Должны это понимать. Что же касается спасения мира, то я повторю вопрос. Откуда вы знаете, что мир гибнет? Координатор ваш с распорядителем так считают. Ну да, промолвил Борисов. И они тоже. Да и наши данные подтверждают. Он растерянно кашлянул и умолк. Ваши данные, спокойно произнес хозяин, подтверждают лишь то, что разумные существа на всех обитаемых мирах никак не хотят понять одну простую вещь. Пока они будут стремиться к чему-либо путем борьбы и конфликта, они эту борьбу и конфликт получат полной мерой, вплоть до гибели вышеозначенных обитаемых миров, одного или сразу многих. Он поднялся, сам разлил из бутыли по стаканам, снова сел и вздохнул. «Эх, детишки, детишки! Учишь вас, учишь, а все без толку». «Ну, будем». Выпил, крякнул, положил на хлеб кусок сала и принялся жевать. «Да кто же он такой?» — подумал Вилга, ощущая, как вниз по спине пополз холодок. «И куда нас занесло? Эта хата, пожалуй, покруче замка будет, несмотря на весь свой невзрачный и простоватый вид. Вот тебе и черная дыра, мать ее». «Так что же, зря мы, выходит, согласились на предложение древнего», — осведомился Диц, отставляя стакан в сторону и с холодным бледно-голубым прищуром, глядя прямо в серо-зеленые, яркие, выпуклые глаза хозяина. «Надо было, значит, послать его куда подальше и продолжать себе жить-поживать прежней жизнью. Да только и там без конфликтов и крови бы не обошлось. И тебе, отец, должно быть об этом известно, раз уж ты такой у нас всезнающий. Драться нам бы пришлось в любом случае. Что там, что здесь, что сегодня, что завтра. Мы солдаты, и ты это тоже прекрасно знаешь». «Знаю», — кивнул тот. «И вовсе не считаю, что вы сделали неверный выбор. Но только почему вы его сделали, а? Все вы сидящие за этим столом. Я вам скажу. Вы все решили, что вы особенные. Что на вас лежит исключительная миссия по спасению мира. И не важно, что одни собрались спасать этот мир уже не в первый раз, а другие только-только решили попробовать. Из присутствующих здесь лишь этот сварог», он ткнул большим пальцем за спину, «не озадачивался спасением мира во вселенском масштабе. Да и то лишь потому, что находился в совершенно иных обстоятельствах. Но и он пытался спасать свой, отдельный мир. Что из этого вышло и продолжает выходить, вы знаете». «Хочешь сказать, отец, что нас обуяла гордыня?» — вступила в разговор Марта. «Может быть, ты и прав. Была и гордыня, как же без нее человеком? Но не только она. И если ты чтец, то должен об этом знать. Читай в наших душах, нам скрывать нечего». «Да про все я знаю», — махнул рукой хозяин. «И про гордыню вашу, и про все благородные помыслы, и про неуверенность с сомнениями, и храбрость вашу безграничную, и безграничную же глупость. Про все. Не в этом дело». «А в чем же ж тогда?» — тихо спросил Вилга. «Скажи нам, отец». «Что ж», — последовал глубокий вздох. «Раз уж вы здесь, скажу». «Только не очень длинно, пожалуйста», — жалобно попросил рыжий Шнайдер. «А то у меня уже в голове извилина за извилину заходит». Он задумчиво посмотрел в пустой стакан. «Или это от шнапса?» Первым, заразительно и раскатисто, так что, казалось, задрожали стекла в окнах, засмеялся хозяин, а за ним и все остальные. «А что я сказал?» — искренне удивился Курт и тут же присоединился к обществу. «Ух!» — отсмеявшись, хозяин вытер слезу. «Давненько мне не было так весело. Спасибо». «Не длинно, значит?» «Нет, мальчишки и девчонки, не длинно не получится. Но вы не переживайте. Время у нас есть, и выпивки, и закуски тоже хватает». «И все-таки», — встрял стихарь, — «если, к примеру, в двух словах, чтобы знать, есть тут вообще о чем говорить или нет?» «Нахал ты все-таки, Валера, сил нет. Одно тебя спасает, что зла никому не желаешь. В двух словах, значит. Ну что ж, вот вам в двух словах. Не существует видимой, осязаемой и осознаваемой причины, по которой в известной вам части Вселенной, разразились все эти печальные события, начиная от ядерного самоубийства цивилизации Киркхурхов и заканчивая не менее самоубийственной общегалактической войной ведущих разумных рас, которая вот-вот должна начаться. «Как это так не существует?» – не понял Валерка. «А чего же они тогда? Просто так? Вожжа под хвост попала?» «Ты даже не понимаешь, насколько близок к истине. Именно вожжа. Если понимать под ней спонтанные попытки мироздания сбросить себя организирующее ярмо разума и во что бы то ни стало саморазрушиться, а также, как я уже говорил, неизбывное стремление некоторых, осознающих себя венцом творения существ, решить все проблемы с помощью мужественного и кровавого преодоления трудностей, которые они чаще всего сами же себе и создали». «Ух ты!» – с уважением сказал Валерка. «Сильно завернул, отец. Теперь точно вижу, что без твоей бутыли нам со всем этим не разобраться».